Глава 12. Этот голос вернул меня к суровой и неприглядной действительности. Как бы я ни старалась забыть этот шатер, где я познала такое нежданное счастье, где стала женщиной в объятиях мужчины моей мечты, он как крохотный островок посреди штормящего моря. Вокруг нас — гигантский военный лагерь, три враждующие стороны, осажденная крепость, толпы народу с копьями и мечами, ржущие кони, топот копыт и прочий хаос тревожащих звуков. С пробуждением солнца пробуждался и лагерь. И звуки эти становились все громче, все настырней. Я слышала их уже со всех сторон. И тут же особенно остро прочувствовала собственную наготу и ситуацию, в которой находилась. Ни одному человеку, даже полному идиоту, не придет в голову усомниться в том, какого рода переговоры я вела, когда выйду из ставки императора и у всех на глазах проследую в город. Какое унижение! Торвинд меж тем направился к выходу из шатра, и в этот раз я не стала стыдливо отводить глаза. Нет, стоило. Определенно, все того стоило. И жалеть о своем решении не буду никогда. В конце концов, будет что вспомнить, когда стану сморщенной и беззубой старушкой. Так что выше нос, Ив. Что сделано, то сделано. Ну, подумаешь, загубленная репутация. Если вдуматься, это далеко не самая большая из моих проблем. Когда он уйдет, я в полной мере прочувствую, какой именно в самом деле ценой куплена свобода моего города, ценой моего разбитого вдребезги сердца. Он отогнул край полога, так, чтобы от входа не было видно меня, и бросил короткий оценивающий взгляд наружу. «Ясно. Что прикажете, мой повелитель?» Торвинд вдруг посмотрел на меня. Я глубже зарылась в простыню, покраснела, но не стала притворяться, будто не разглядываю его во все глаза. «Тени время. Как долго, милорд?» Короткое молчание. Человек снаружи терпеливо ждет. «Думаю, получаса хватит. Слушаюсь». Тень за пологом удалилась, я выдохнула. А потом решительно положила надкушенный персик обратно на блюдо, завернулась в простыню целиком и выкарабкалась из постели. Вот чего ждать точно не собираюсь, так это напоминание о том, что мне пора. Я не продажная девка, которая продала ночь с собой за несколько большую цену, чем обычно платят продажным девкам. И о бумагах напоминать ему не собираюсь. В конце концов, если он намерен держать слово, и сам подпишет. Если нет, если решил обмануть и воспользоваться моей доверчивостью, никакие просьбы тут не помогут. Правда, и я в накладе не осталась, так что будь что будет». Гордо прошествовала за ширму, приводить себя в порядок. «И реветь не буду. Не буду», — сказала. «Просто посижу немного, умою как следует лицо. Мне можно не торопиться. Я девочка. Должен же быть от этого хоть какой-то прок». Когда, не торопясь, покинула свое убежище, Торвинд был уже полностью одет. Скупыми отточенными движениями затягивал на плечах кожаные ремни, скрепляющие стальной нагрудник с багряным солнцем. Я вдруг почувствовала неизъяснимую робость в этой своей смешной драпировке из простыни. А он такой величественный и строгий, как будто еще здесь, но уже не со мной. «Поторопись», — велел он сдержанно, подтягивая особенно хитрый ремень у самой шеи. «Тебе помочь?» — спросила я. Он отрицательно кивнул. «Сам. Вот к чему до сих пор не привык. Так это к тому, чтобы мне прислуживали и одевали. Терпеть не могу». Я молча направилась к столу искать свою одежду. Он даже постели заправить успел. И расправиться с остатками завтрака, оставив мне пару персиков, правда. Но есть мне совершенно перехотелось. С тоской и обреченностью я глядела на остатки разодранной и искромсанной одежды на полу. Кое-как выудила уцелевшее белье со штанами, почти целую чудом рубашку. утащила все это за ширму и переоделась там, сопровождаемая пристальным взглядом императора, который уже опоясывался мечом. Дрожащими пальцами напялила на себя мятую, выставшую за ночь одежду. Пригладила волосы. Плести времени нет. Я и так выбрала почти все свои полчаса попытками умыться, так, чтобы скрыть красные от недосыпа глаза. От недосыпа, я сказала. Выдохнула, расправила плечи. Я готова. Шаг из-за ширмы дался мне с таким трудом, будто на ноги кто-то подвесил пудовые гири. Корону пришлось искать долго. Закатилась далеко под стол. Хорошо не повредилась. Нож нашелся где-то в обрывках моей одежды. Я уверенно сунула его в ботинок. Он сам подарил. Имею право забрать. Эту вещь я отныне стану беречь особенно трепетно. В память о минувшей ночи. Ну, вроде бы все. Я растерянно оглянулась, цепляясь пальцами за край стола. Голова кружилась. Страшная слабость мешала нормально думать. Надо же что-то сказать, наверное. Или наоборот, лучше не надо. В глаза бросились почему-то оплывшие останки свечей в канделябрах. В их жизни тоже была только одна единственная ночь для того, чтобы гореть и дарить свое пламя. «Готово?» — спросил император. «Хорошо все-таки, что он решил выйти вместе со мной. Есть шанс, что хотя бы какое-то внимание окружающих оттянет на себя, а я смогу незаметно прошмыгнуть. Хотя, кому я вру? До меня тут дошло, в каком я на самом деле непрезентабельном виде, взлохмаченная, с олеющим поцарапанным щетиной лицом, искусанными губами, в непонятно какой рубахе, потерявшая свою броню, зато в короне, да, эдакое развратное привидение. Позор, одним словом. Я вздрогнула, когда на плечи мне лег теплый багряный плащ. Укутал всю с ног до головы. Его запах коснулся ноздрей, бросил теплую волну по телу. «Так лучше, правда?» — улыбнулся Торвинд краешком губ. Я стояла и смотрела на него во все глаза. Он тоже перестал улыбаться. Взяла его руку, которая лежала у меня на плече, приложила большую и теплую ладонь к щеке. «Можно мне? Еще один раз. На прощание. Пожалуйста. Я не хочу больше нежности, и не надо меня беречь. Я хочу узнать все сполна. Как это бывает, как может быть, прежде чем... Пожалуйста». Он ничего не ответил. Только пристально голубые глаза потемнели, рука переместилась мне в волосы, сжала их и оттянула назад. Губы впились в мои так, что я покачнулась и чуть не упала, если б он не толкнул меня к столу. А поцелуя их до того, я тоже ничего не знала, кажется, потому что даже не подозревала, что можно целовать так, в таком безумном исступлении. Его язык и губы овладевали моим ртом так же яростно, как прошлой ночью он овладевал моим телом. А руки при этом делали с моей грудью то, что я могла назвать только простым, безыскусным солдатским словом «лапоть». Но оно полностью отражало смысл. И боги, как же мне нравилось! Едва отпустив, чтобы я перевела дыхание, Торвинд резко меня развернул, откинул на бок плащ. Я вцепилась в край стола так, что заболели пальцы. Дернул вниз одежду, взял за бедра, приподнял. С тихим рыком вошел сразу весь. Так, что я вскрикнула от острого ослепительного удовольствия. И, не давая мне больше передышек, продолжил выполнять мою безумную просьбу. Не знаю, как мы не сломали это произведение столярного искусства. Надеюсь, моего императора не станут меньше уважать за нарушенное слово, потому что мы вышли далеко, далеко за пределы обещанного получаса. А я стала еще на шаг ближе к своей мечте получить от него ребенка. Когда откинулась, обессиленная и тяжело дыша, ему на грудь, На ощупь, потянувшись рукой и погладив его по щеке, он прихватил мои пальцы губами. Я пыталась отстраниться или повернуться хотя бы, но Торвинд не дал, по-прежнему крепко прижимая к груди. «Не спеши». «То спеши, то не спеши. Вас не поймешь, мой господин», — промурлыкала я и сделала еще одну попытку освободиться из сильных рук. Их стальная хватка сжалась сильнее. А потом пальцы скользнули по моему животу и ниже. Я дернулась. Таким болезненно ярким и почти мучительным было это прикосновение. «Тише, Ивена. Ты же знаешь, я не люблю, когда мне перечат», — вкрадчиво проговорил на ухо мой император. «Ну а я? Кто я такая, чтобы оспаривать приказ Его Величества?» Тем более, что говорить все равно была уже не в состоянии. Только издавать невнятные стоны, цепляясь в его правую руку, которая обнимала меня поперек груди. Я очень быстро узнала это ощущение, будто падаешь и падаешь в темную бархатную бездонную пропасть. И все тело сжимается в напряженном ожидании, как тетива перед пуском стрелы. Вот только прошлой ночью на смену ему пришли немного другие чувства, более яркие, другие, когда Торвинд впервые вошел в мое тело. А вот сейчас тетива продолжила натягиваться все туже и туже. Темнота перед глазами плотнее, до звездочек. Сердце, казалось, стучало сразу везде, мощными толчками разнося кровь. А еще он больше не следовал моей просьбе, потому что лаской и неторопливой, томной нежностью были наполнены движения его пальцев, как будто нам и правда некуда было спешить. Были только мы. И плевать на мир за пределами нашего собственного, обережного багряного круга. Воплощенной нежностью были прикосновения губ к виску, краешку моего уха, волосам. А когда я сорвалась с тетивы, и быстрее полеты стрелы, вылетела из собственного тела, и точное, наконец, точное попадание в цель пронзило меня от макушки до кончиков пальцев на ногах, он бережно развернул меня к себе, прижал обеими руками к груди и долго-долго держал так, пока я приходила в себя. Когда мы вышли, наконец, из шатра, солнце ослепило меня. Оно уже было так высоко, над зубчатой кромкой синих гор. Наверное, поэтому я не сразу заметила, что и четвертая часть Окаема наполнилась людским морем. У меня будто сердце оборвалось. Я плотнее запахнула багряный плащ на груди, полностью прячась под ним. Торвинд сжал мою левую руку, которую по-прежнему не отпускал, словно призывал не бояться. «Где уж тут?» Судя по отчаянным лицам моих бравых вояк, во главе которых я, ни капли не удивившись, увидела Марвина, они твердо вознамерились спасать свою госпожу из мерзких лап коварного похитителя. Дядька Ольгрид с непроницаемым мрачным выражением лица возвышался рядом с внуком. Я растерянно оглядела ряды от края до края. Да они что же, с ума сошли! Сняли со стен всех до последнего солдата? Недвижная цепь воинов в черном отделяла меня и Торвинда от них. Его воины стояли как вкопанные на своих мощных, закованных в броню боевых конях. Не дрогнул ни один, только острия копий чуть склонились вперед. Пока еще это позволяло сдержать ситуацию, но, кажется, ненадолго. Мои подданные твердо вознамерились проявить свою любовь ко мне в самый неподходящий момент. Хотя я была тронута до глубины души, конечно же. Стервятники Кефнира и Гира тоже были неподалеку, притихли и наблюдали за происходящим в тени ближайших скал по правую и левую руку от арены грядущих военных действий. При виде меня хаотичные отряды моих воинов еще больше взволновались. Раздались выкрики и гневные возгласы. Я попыталась выдернуть руку из хватки Торвинда, но он не выпустил, только бросил на меня косой лукавый взгляд. Оставалась одна надежда, что я не сорвала голос с тонами и еще в состоянии изобразить властный тон. Я вздернула подбородок и решительно подняла правую ладонь. Воцарилась почти полная тишина. Мне-то волноваться было уже просто нечем. Последние нервы потеряла там, в шатре, поэтому довольно спокойно и невозмутимо провозгласила. «Приветствую вас, мои возлюбленные подданные. Рада видеть всех вас, потому что в присутствии Его Величества императора Торвинда I собираюсь объявить о важной новости, которая касается всех присутствующих здесь». Вот теперь я добилась тишины абсолютной. Только лошади в передних рядах пофыркивали и перебирали тонкими ногами, косясь на острые пики в руках черных воинов с багряными солнцами на доспехах. Я оглянулась на Торвинда и слегка сбилась. «Империя и Венерон заключают союз», — подсказал он вполголоса, поощрительно сжал мои пальцы. Я кивнула. «Багряная империя и наш славный в веках Венерон заключают союз», — провозгласила звонко. Недоверие, изумление, облегчение в глазах моих подданных, которые так же, как и я, смертельно, смертельно устали воевать. Город получит автономию в границах империи и полное самоуправление на условиях символической дани и воинской повинности для пополнения имперской армии. Я послушно повторила. «Взамен вы получите нашу защиту и помощь, а также освобождение от налогов на ближайшие 3 года. И, разумеется, мы пополним ваши запасы продовольствия, как только обоз догонит основные войска». Я повторила слова. Эти известия вызвали особенный энтузиазм. Кажется, кровавая бойня отменялась. Я почувствовала невообразимое облегчение и благодарно улыбнулась Торвинду. «Еще кое-что забыла», — напомнил император заговорщическим шепотом. «Ну-ка, повторяй за мной. Тебя они лучше послушают». Я с готовностью кивнула. Снова засыпала на ходу. Мозги как будто залили липким медом, и они совершенно перестали соображать. Так что подсказки Торвинда были очень кстати. «Союз между Империей и Венероном будет торжественно скреплен брачным договором». Я набрала воздуху в грудь и повторила. «Союз между Империей и Венероном будет торжественно скреплен брачным договором». Сердце пропустило удар. Перед глазами потемнело. Порывисто обернулась к нему и утонула в смеющемся, наполненном нежностью взгляде.